Он танцует от радости, что у него есть невеста. Арсина воспитан как испанский дворянин, а они, дорогая Лукреция, не скачут от радости, словно какие-то итальянские пастухи на Кампо ди Фьори. Конечно, нет, донна Адриана. Он будет счастлив, он знает свой долг, он должен жениться и иметь сыновей. А невеста... Скоро ты увидишь ее. Я буду учить ее, как тебя. Лукреция продолжала вышивать, размышляя о своей будущей подруге. Она надеялась, что невеста не станет очень уж возражать против того, чтобы выйти замуж за Арсина. Лукреция томилась в ожидании в большой темной комнате. Происходило событие особой важности. По этому случаю стены украсили гобеленами. Они собрались, чтобы приветствовать невесту в ее новом доме. И Лукреции очень хотелось знать, какие чувства испытывает сейчас избранница Арсини. Она сразу же постарается успокоить ее, ведь, может быть, сначала она немножко испугается. Лукреция на себе испытала, как бывает тревожно, когда тебя увозят из родного дома в совершенно незнакомое место. Арсини стоял рядом с матерью. Адриана сурово говорила сыну о его долге. Бедняга в черном испанском одеянии выглядел еще более уныло, чем обычно, и совсем не походил на жениха. Его косоглазие сильнее бросалось в глаза, чем всегда. Так бывало, когда он находился в напряжении, а ледяной взгляд его матери постоянно следил за ним. Лукреция тоже была в черном, но ее платье украшала золотая серебряная вышивка. Ей не хотелось, чтобы ее всегда заставляли носить испанскую одежду. Испанцы обожали черный цвет, а Лукреция любила алый, золотой, и особенно тот оттенок голубого, который еще больше оттенял золото ее волос. Но в то же время черный цвет выгодно подчеркивал контраст между светлыми глазами и темными ресницами и бровями. Так что с этой точки зрения ей повезло. Наконец, после долгого ожидания, она увидела, как в комнату вошла Джулия Форнези. Ее привел брат по имени Алессандро, молодой человек примерно 20 лет. Он был преисполнен гордости и важности. Юноша обладал привлекательной внешностью. На нем был роскошный камзол. Но внимание Лукреции привлекла к себе Джулия, красавица с такими же золотистыми волосами, как ее собственные. Она была одета по итальянской моде в платье из голубого бархата, отделанное золотом, и казалась принцессой из сказки, слишком прекрасной для мира мрачных Арсини. Лукреция почувствовала ревность. Все станут говорить: «Это Джулия Форнези красивее Лукреции». Джулия опустилась перед Адрианой на колени и назвала ее мамой. Мать подтолкнула сына, он вышел вперед, волоча ноги, и промямлил приветствие. Лукреция наблюдала за милым юным личиком, стараясь заметить проявление отвращения, которое девушка должна была чувствовать. В этот момент Лукреция совершенно забыла о ревности, испытывая только сочувствие к Джулии. Но та не обнаружила своих чувств. Она вела себя сдержанно и грациозно, так, как и ожидали. Они быстро стали друзьями. Джулия была оживленной. Ее головка была полна всяких новостей. Она всегда с готовностью отдавала все свое внимание Лукреции, когда поблизости не было мужчин. Джулия сказала Лукреции, что ей почти 15 лет. Лукреции не исполнилось еще и 10, и такая разница в возрасте давала Джулии огромное преимущество. Она вела себя более легкомысленно, чем ее подруга, совсем не испытывала желания учиться и не так стремилась расположить к себе окружающих. Когда они остались одни, она сказала Лукреции, что Адриана кажется слишком строгой и чопорной. «Донна Адриана очень хорошая женщина», — возразила Лукреция. «Не люблю хороших женщин», — ответила Джулия. «Не потому ли, что они заставляют нас почувствовать себя грешницами?» — предположила Лукреция. Лукреция посмотрела через плечо Джулии на фигуру Мадонны с ребенком и на горящую лампадку. «О!» — засмеялась Джулия. «У нас еще много времени, чтобы покаяться. Покаяние для стариков». «В Сан-Систо несколько монахинь совсем молодые», — сказала ей Лукреция. Ее слова рассмешили старшую девочку. «Я не собираюсь быть монахиней. Ты тоже. С чего бы это? Посмотри на себя. Видишь, как ты хороша. И станешь еще красивее. Подожди, пока дорастешь до меня. Может, тогда ты будешь такой же красивой, как я, и у тебя будет столько возлюбленных, сколько захочешь». Такого рода разговоры Джулия любила больше всего. Они воскресили в памяти Лукреции прошлое, которое девочка помнила очень смутно. Ведь уже прошло 4 года с тех пор, как она покинула приветливый, полный веселья дом матери. А потом она жила, подчиняясь строгому распорядку мрачного испанского дворца на Монте-Джордано. Джулия показывала, как нужно соблазнительно ходить, как сделать губы ярче, как танцевать. Она знала много такого, что для Лукреции было запретным, и Джулия давала себя уговорить поделиться с подругой своими знаниями. Лукреция немножко волновалась за Джулию. Она боялась, что если Адриана узнает, какова девочка на самом деле, она отошлет ее прочь, и Лукреция лишится подруги. Они не должны попадаться на глаза Адриане с намазанными кармином губами. Они не должны появляться перед ней с распущенными волосами, как любила Джулия. Она никогда не должна надевать ослепительные, но слишком смелые наряды, которые они вместе купили. Джулия хихикала и старалась при будущей своей свекрови выглядеть строго и аккуратно. Арсина никогда не беспокоил их, и Лукреция заметила, что он боится своей невесты больше, чем та его. Джулия радостно сказала Лукреции, что знает, как обращаться с Арсино, когда придет время. Было ясно, что все ее смелые платья с глубокими вырезами, забота о своей внешности предназначены не для Арсино. Лукреция чувствовала, что Джулии кроется много пороков. «Я все-таки верю», — говорила она себе, — «что тоже буду любить грешников сильнее праведников. Я останусь совсем одна, если Джулия отошлет отсюда, но я не должна огорчаться, если Донна Адриана так и сделает». В дворце Арсини царило оживление. Был один из тех особенных дней, когда Лукреция должна казаться спокойнее, чем обычно. Ей надлежало вести себя, как подобает знатной испанской даме, и двигаться как можно грациознее, потому что в Монте-Джордано приезжает кардинал Родриго Борджиа навестить свою дочь. И Адриана от всей души желала, чтобы он не разочаровался в ней. Лукреция носила волосы разделенными спереди на пробор. Джулия с интересом наблюдала, как служанка-испанка причесывает Лукрецию. «Он очень важный, великий кардинал», — спросила она. «Он самый влиятельный человек в Риме», — похвасталась девочка. «Тогда», — посоветовала Джулия, — «тебе придется опустить уголки рта, чтобы придать лицу кислое выражение, а то ты выглядишь слишком счастливой. К тому же ты должна вести себя тихо и говорить только, когда с тобой заговорят». «Мой отец любит видеть меня счастливой», — возразила Лукреция. «Он любит, когда я улыбаюсь, и любит разговаривать со мной. Он ни капельки не похож на Адриану, но она станет наблюдать за мной, и мне придется вспомнить все, чему меня учили. Раз отец послал меня сюда учиться, он захочет увидеть, что я усвоила». Джулия состроила гримасу. Лукреция оставила ее и направилась в уютную комнату, где ее поджидал Родриго. На стенах висели гобелены. В честь торжественного события сюда принесли серебряные кубки. Адриана стояла рядом с Родриго в то время, как Лукреция склонилась перед отцом на испанский манер. Кардинал положил руки ей на плечи и поцеловал ее в щеки, а потом в лоб. «Как ты выросла, дочка!» — нежно проговорил он. «Донна Адриана рассказала мне, какие у тебя успехи». Лукреция вопросительно посмотрела на Адриану, стоявшую с мрачным выражением лица. Но они оказались не так хороши, как